Месть. Тема мести сейчас как нельзя более актуальна. По всему миру прошла американская акция «Беспредельное правосудие». Она подается как месть за теракты 11 сентября. Но террористы говорят напротив, что 11 сентября было местью Америки со стороны угнетенного юга, востока, третьего мира. Так что США мстить не имеют права. Они отомстили авансом. В Америке же по этому поводу разгорелась дискуссия, за что они нас ненавидят. И дело представляется следующим образом. Есть нищие от необразованности, неумения жить и делать деньги, и фанатичные, опять-таки от необразованности и бескультурья, недочеловеки, которые завидуют удачливым, умным и богатым американцам. Вместо того, чтобы учиться, богатеть, расставаться с предрассудками и жить в мире, они завидуют и поджигают дом соседа. Ломать всегда легче, чем строить. Нищие фанатики идут по легкому пути, но путь этот тупиковый. Между тем, простое знание истории позволяет начисто снять вопрос, за что они так нас ненавидят. Ибо ненавидеть тут есть за что. Американцы же традиционно не сильны в истории и могут гордиться тем, что победили Саддама Хусейна во Вьетнаме во время Второй мировой войны. Именно благодаря короткой памяти американцы смотрят в будущее и, по совету Ницше, не отягощаются своим прошлым. Они мстят только за события последних месяцев, тогда как им мстят за всю историю. Юг и Восток, и особенно Малая Азия, были традиционно богатейшими землями на планете. По преданию, тут располагался библейский рай, тут возникла цивилизация. Тут возникли науки, искусство, ремесла, мировые религии. Это к вопросу о том, кто является цивилизованным, а кто нет. В Англии же и в североатлантическом мире жили грязные варвары, которых периодически по доброте душевной все же приобщали к цивилизации, например, даже распространили христианство в начале нашей эры. Мы изучаем Древний Китай, в котором, например, анатомическое искусство в начале нашей эры было развито лучше, чем в Европе в XVI веке, а стихии мог слагать любой чиновник по требованию государственного экзаменатора. Напомним также про бумагу, порох, шелк и фарфор. Мы изучаем Индию с ее философскими системами, Иран, масса культов, религий, Вавилон, астрономия, медицина, математика, Египет, математика, Грецию, философия, науки, искусство, техника, медицина, Рим, политика и право. Но мы нигде не изучаем Древнюю Англию, Францию и Германию. Распространившийся в начале тысячелетия ислам на юго-востоке и христианство на северо-западе Айкумены ничуть не изменили ситуацию, а скорее усугубили ее. В Европе даже монархи были безграмотны. В их дворцах на столах стояли блюдца для давки блох, и испражнялся высший свет прямо в коридорах, в том числе и Версальского дворца. Италия и Греция были в упадке и забыли все, что им завещали великие предки. Кстати, после налета европейских варваров. Они не восприняли культуру побежденных, как Рим воспринял культуру Древней Греции, а уничтожили ее. Иное дело, арабы, наука и искусство у них не только сохранились, но и процветали. О богатствах и мудрости Востока ходили легенды, но есть и экономическая статистика. В начале второго тысячелетия страны Востока превосходили страны Европы в 1,5-2 раза по уровню экономического развития. Понятно, тут плодородные земли, тут море, но был субъективный фактор – установка на то, чтобы быть культурными, в отличие от северян, гордящихся варварством. Уровень грамотности на Востоке был от 8 до 20 раз выше, чем в странах Европы. Когда Лондон был зловонной деревней, где процветали грабежи и пьянство, в арабской Кордове уже был университет. Фактов много. И вот тут-то у североатлантов взыграла зависть к богатым и шибко умным соседям. Крестовые походы – что это как не поход нищих фанатиков против культуры и цивилизации? Первым Бен Ладеном был Ричард Львиное Сердце, созывавший в свои отряды всех подонков и религиозных экстремистов. Войны длились долго, и в итоге арабов можно назвать победителями. Пусть не силой оружия, а силой культуры, они одержали верх. Их стратегия в отношении нищих фанатиков была одной – цивилизовать, образовать их, что и было с успехом сделано. От арабов европейцы узнали не только водку, игру в кости и порядок подачи блюд. У арабов они научились мыться. До этого знаменитые галантные рыцари не мылись по несколько месяцев, спали в одежде и от них разило, как от бомжей. У арабов научились математике, арабские цифры, и у них же переняли забытую философию Аристотеля, тексты неоплатоников, искусство, современные размеры стихосложения. После арабов произошел расцвет средневековой учености, стали появляться университеты и началась эпоха Возрождения в несколько этапов. Другим источником культуры, учености и материальных благ после разграбления дикими крестоносцами была Византия. Рождение протестантизма, религии нынешних Англии и США, тоже связано с арабским влиянием. Богословы не раз отмечали, что теология ислама и протестантизма чрезвычайно схожа. К подобному мнению другим путем пришел социолог Макс Вебер. Он же отмечал, что протестантизм стал ключевой составляющей духа капитализма. Вирус протестантизма оказался страшен. В эпоху реформации и охоты на ведьм погибло чуть ли не пол Европы. Только в одну Варфоломеевскую ночь в Париже было убито 4000 человек, сколько за все царствование Ивана Грозного, жившего в то же время и который на фоне остальных европейских просвещенных монархов был скорее добрым дядюшкой, нежели тираном. Закончив свои разборки, европейцы двинулись захватывать другие земли. Восток был тогда еще силен, лишь к 17 веку Европа обогнала его по экономическому развитию, за счет чего увидим ниже. Предки англичан начали с того, что вырезали все коренное население Америки, чего, например, не сделали предки испанцев, хотя последние тоже устанавливали жесткие оккупационные режимы и кормили индейцами псов. Сколько это миллионов? 10-15? Какой там Сталин с его миллионом расстрелянных и 3-5 миллионами подвергшихся репрессиям, выселениям, заключениям? Но этого показалось мало. Следующим континентом, оцените размах, стала Африка. Тут оценки расходятся, но от 10 до 25 миллионов погибло при переселении на ПМЖ в Америку. Отец либерализма как теории Джон Локк был, например, пайщиком одной из компаний, занимавшихся работорговлей. Либерализм, он на недочеловеков не распространяется. Ну а дальше все европейские страны, грабившие колонии, получили неплохие стартовые позиции в экономике. Экономист знает, что мало иметь хорошую технологическую идею. Собственными силами фирма, имеющая идею, может развиваться и расширяться хоть 100 лет. Чтобы резко захватить рынок, нужны инвестиции. Но инвестиции бывают добровольные и бывают вынужденные. Война и эксплуатация колоний – это такие принудительные инвестиции. А вот теперь уже дело дошло и до Востока. Индия, Китай, Юго-Восточная Азия – все оказались под пятой европейцев. Рывок в экономике за счет инвестиций из колоний позволил модернизировать производство. Только после этого европейские товары стали конкурентоспособными. Европейский экспорт стал душить Восток, и тот начал беднеть. В 18 веке в Индии впервые за ее многотысячелетнюю историю случился голод, и умерло 10 миллионов человек. В 19 веке экспорт хлопчатобумажных тканей в ту же Индию из Англии, раньше было наоборот, увеличился в 100 раз. Зато у Индии вырос экспорт сырья. И прочее, прочее, прочее. Так что не надо сказок о богатом, талантливом Западе и нищем и глупом Востоке. Запад разбогател, а Восток обнищал за последние 300 лет. Один раз в истории Запад получил шанс уничтожить Восток. До этого Восток мог 1000 раз уничтожить Запад. И Запад этим шансом воспользовался. Опиумные войны в Китае, консервация деурбанизированной Африки, Юго-Восточной и Малой Азии. Лишь 20 век стал веком освободительных движений. И лидеры этих движений видели историю мира именно так, как описано выше. Смотри, например, письма по истории Джавахарлала Неру. Да, эти освободительные движения были экстремистскими и жестокими. Не везде нашлись такие тихие освободители, как Ганди. Но им было за что мстить. Их страны, бывшие раньше богатыми или имевшие шанс такими стать, были растоптаны западной военщиной, экспортом и опутаны долгами. Но и Запад сопротивлялся. Вот самый свежий, уже послевоенный пример. Война за независимость Алжира. Прокурор Миттеран, будущий президент Франции, отдавал приказы о бомбежках и массовых казнях. По его санкции погибло более 1 миллиона алжирцев. Эти люди просто хотели быть свободными. Это больше, чем было приговорено к расстрелу в ГУЛАГе за всю историю его существования. Серьезные историки уже давно опровергли сказки Солженицына и других правозащитников о миллионах расстрелянных. Только эти данные не принято публиковать из страха прослыть сталинистами. Потом Миттеран имел наглость поучать Горбачева о том, что такое права человека, а сейчас французы что-то болтают про Чечню. Хотя 60% чеченцев проживают вне Чечни, и им не нужна никакая независимость. А из оставшихся еще 70% придерживаются того же мнения. Можно, говоря о гуманизме, вспомнить и бомбежку Америкой Хиросимы и Нагасаки безо всякой военной необходимости. При взрывах и потом от лучевой болезни умерло более 500 000 человек. Не случайно одно из первых сообщений 11 сентября было о том, что это месть и японской Красной Армии. Им тоже было за что мстить. Все это ни в коем случае не оправдывает теракты. Это историческое отступление сделано специально для того, чтобы показать, что взаимные месть и обвинения бесконечно далеко укоренены в истории, и сегодня их предпосылки еще сильны. А разговоры о США как об империи добра и мировом терроризме, воплощающем зло, не просто наивны, они опасны, так как скрывают проблему. По всем статьям у США больше причин называться империей зла, поскольку сегодняшний мировой политический и экономический порядок далек от справедливого. Чего только стоит система международных займов, благодаря которой долги развивающихся стран возрастают с каждым годом, несмотря на то, что те усердно их платят. Итак, месть. То, что 90% всех мыльных опер и боевиков так или иначе эксплуатируют тему мести, знают все. То, что месть, даже если это блюдо и подают холодным, одно из немногих средств вывести субъекта из себя и заставить активно действовать, даже с нарушением этических и правовых норм, тоже ни для кого не секрет. В отличие от дара, который наделяет субъекта чем-то и вынуждает отдариваться, месть, напротив, происходит из того, что субъекта чего-то лишают. Око за око, зуб за зуб. Древнейший закон. На нем держится и современная система правосудия. Проблема преступления и наказания. Здесь мы сразу попадаем в такой клубок фундаментальных философских проблем. Языческая месть и христианское смирение, грех и покаяние, преступления и наказания, что вряд ли представляется возможным их даже кратко осветить. Достаточно сказать, что все великие мыслители последних столетий занимались этой проблемой особо тщательно. Достоевский, преступление и наказание, Ницше в Заратустре говорит, что высшая надежда для него – избавить человечество от инстинкта мести. Мартин Хайдеггер, величайший философ XX века, посвящает последнюю опубликованную книгу «Что зовется мышлением» разбору понятия месть. Нам здесь принципиально важно другое. Превращение субъекта в постоянно мстящее существо – это фактически получение вечного двигателя, дармового источника социального топлива, социальной энергетики. Манипуляция делает это с помощью нескольких техник. Одна из них, самая простая, состоит в том, чтобы любую нехватку, любое лишение, потребность или отрицательность выдавать за деяние некоего ответственного виновного лица, который в этом случае становится козлом отпущения. Это может быть действующая власть, прошлая власть, какие-то враги, природа, в конце концов, сами Бог и дьявол. Этими последними понятиями оперируют тоталитарные секты. Ну а что такое вся наша социальная система, как не мягкая тоталитарная секта? Но чтобы подобное приписывание всех злодеяний, лишений и неудач кому-либо стало возможным, нужно вообще формировать такое отношение к жизни, к миру, согласно которому все, что произошло и происходит, могло бы быть иначе и не просто иначе, а лучше, полнее, совершеннее, то есть без ошибок, недостатков, страданий. «Месть в основе своей, — писал Ницше, — это ненависть воли ко времени, с его «это было», метущееся желание и невозможность изменить что-то, вернуть, исправить, отчего еще больше энергии. Человек, конечно, ошибающееся существо. Это верно. Верно и то, что человек мог бы не совершать ту или иную ошибку. Неверно другое, что он может действовать вообще без ошибок. Чем больше в мире добра, тем больше зла, и что совершенную ошибку можно исправить. Но идеология нам пытается внушить и то, и другое. Первое, что возможно общество без зла. Второе, что можно исправлять ошибки. Вообще слово «революция» означает «возвращение», некое новое повторение уже пройденного пути. Недаром Маркс говорил, что все революции питались призраками прошлого, и предлагал оставить мертвецам хоронить своих мертвых и сделать революцию, которая питалась бы будущим, то есть была бы реальным историческим экспериментаторством. Но если бы такой лозунг был выдвинут в политике, его бы сочли авантюризмом, поэтому последующие марксисты и другие революционеры предпочитали и предпочитают старый проверенный способ. Вернемся в историческую точку X, где были совершены ошибки, и все сделаем заново. Это был пафос перестройщиков, которые твердили, что Россия 70 лет как свернула с правильного пути. Это сегодня пафос левых идеологов, которые утверждают, что неправильный путь начался с перестройки. Для других идеологов он начался с Хрущева, для третьих с Петра Первого и так далее. Фантазм на тему «как могло бы быть» – основа их идеологии. Чем более ярок этот фантазм и чем большее количество людей в него вовлечено, тем больше энергии социального взрыва. А дальше, как всегда, утилизация. Революции делают одни, а их плодами пользуются другие.